Старик принялся во весь голос причитать. Не отпуская осла одной рукой, второй он пытался ухватиться за полу своего плаща, чтобы отскрести свои одежды. «О, отец! Эти чужестранцы сжалились над нами, тогда как праведники бросили нас», — сказал, останавливая его сын. «Не будь таким жестокосердным, не оскорбляй их». Однако старик приказал ему замолчать и попросил Натана отвести осла немного вперед, чтобы не быть рядом с нами. Мирина осталась вместе со мной сзади, юноша замедлил ход своего осла, чтобы также держаться около нас. Моему отцу нелегко освободиться от прошлого, принялся спокойно пояснять он. «Сказал, мне действительно нет ни одного праведника, и если бы я даже разбился в лепешку в своем старании соблюсти закон, это все равно не избавило бы меня от грехов». Я взглянул на него. Искаженное боль лицо было желтым, как воск. Он сжимал зубы, чтобы не упасть. «Видя чистоту твоего лица и твоих ясных глаз, мне трудно себе представить, чтобы ты мог умышленно согрешить. Бог создал человека по своему образу и подобию», — продолжал он. «Однако после грехопадения наших прародителей Адама и Евы Божий образ во мне исказился, и я стыжусь перед Богом своей наготы». «Я слышал и знал об этом, однако так и не понял смысла», — ответил я. «В Александрии один эрудит объяснил мне лишь значение символа в этой истории». Юноша улыбнул. «Как же тогда мне, простому, необразованному парню, разобраться в этом? Однако я увидел на берегу озера Иисуса из Назарета, который возвращал зрение слепым, а хромые или разбитые параличом начинали ходить. Он говорил, что является хлебом жизни. Мне от всей души захотелось пойти за ним, однако мой отец был весьма строг. Если бы он был добрым и отзывчивым, я смог бы убежать из дома, однако сердце подсказывало мне, что если я отправлюсь за Иисусом, то только для того, чтобы сбежать от отцовской строгости. Отец неукоснительно следовал учению раввинов и синагог, которые приговорили Иисуса к смерти за то, что он бывал у грешников. Сколько раз он сёк меня за то, что я бросил свое дело и ходил слушать проповеди Иисуса. Но, увы, учитель переехал из Галилеи в Иерусалим, и его распяли. Отец обратился за помощью к смиренным душой, и те сообщили, что назаретянин воскрес, и указали ему дату и час предстоящей встречи с ним, а также дорогу к месту, куда мы сейчас следуем. Отец совершенно уверен в том, что если мы будем там вовремя, Иисус обязательно вернет ему зрение. Мирина, испытывая живой интерес к нашему разговору, попросила перевести ей то, что сказал юноша, и была весьма удивлена его рассказом. Трудно поверить, что на этом свете можно встретить человека с такой чистой душой, как у этого юноши, сказала она. Почему же тогда несчастье произошло именно с ним? Не спрашивай его об этом. Сам он безропотно принял случившееся, — заверил я. Он не думает о своей боли и заботится лишь об отце. Услышав мое объяснение, Натан, который понимал греческий язык, обернулся ко мне. Закон так гласит. Однако мне рассказывали, что в своих проповедях Иисус из Назарета говорил о том, что для того, чтобы попасть в его царство, муж должен оставить жену, сын своего отца, мать, брата, сестру, а богатый свой дом, свое состояние. По зову учителя рыбак должен оставить свой невод в воде, хлебопашец — быков в поле, а тому, кто сначала хотел похоронить своего отца, он даже запретил приближаться к нему. Старик громко и жалобно застенал. «Я угодил в руки бога отступников, меня ведет сам сатана. Что хорошего можно ожидать на пути, по которому ходят люди, своими словами попирающие закон?» Его сына охватила грусть, и все же он попытался утешить отца. «Я слышал, что Иисус говорил об этом в своей проповеди. Миротворцев и кротких он называл блаженными. Он запрещал сквернословить и противиться злым людям, а также приказывал возлюбить своих врагов и молиться за своих преследователей. Он говорил, что его отец знает все наши нужды и удовлетворит их, если мы перестанем заботиться о завтрашнем дне и станем думать о его царстве. Эти слова удивили меня, и я в сомнении произнес. Мне приходилось много слышать о нем и его учении. В зависимости от того, кто ведет рассказ, его учение становится таким противоречивым, что теперь я уже и не знаю, что думать.